Глава пятая. «Ваше...» — попытался было воскликнуть Шишковский, подойдя к занятому мной столу. «Садись!» — негромко прорычал я, показав кивком головы на свободный табурет напротив, и, улыбнувшись, добавил: «Здрав будь, Семен Иванович!» Вспомнив, наконец, про мой инструктаж, Шишковский немного расслабился и аккуратно ответил, усаживаясь за стол: «И тебе здравствовать, Иван Николаевич!» Местом для встреч с Шишковским и сбора наших групп я определил кабак на Сенной площади, у которого мы в свое время брали с гномом подручного братьев Орловых, лже-датчанина Нильсена. Место было не лучше и не хуже других. Меня же устраивало по одной простой причине. Здесь я бывал лично и знал все ходы и выходы в округе. Такие кабаки в Петербурге работали до утренних петухов. Публику привлекали весьма разношерстную и являлись для нас идеальным выбором для того, чтобы не оказаться под зорким взглядом ока государева, тайной экспедиции, которая с уголовным элементом практически не работала. Что же касается этого самого элемента, то изображать из себя бывалых уркаганов никто даже и не собирался. Во-первых, без надобности нам в банду не внедряться. Во-вторых, никто особо и не умеет. Ну и главное, организованной преступности еще не существует в природе. А значит, единственными хищниками в этом городе были я и мои парни. Поэтому мы с Добрым работали под купцов средней руки. Шишковский под мелкого чиновника, которого ему даже не требовалось изображать. А остальные парни под, так сказать, работников сферы обслуживания, извозчиков, лавочников и ремесленников, которые являлись неотъемлемым элементом городского пейзажа и совершенно не привлекали внимания окружающих. Отхлебнув из кружки пива, я очередной раз просканировал взглядом пространство кабака и поинтересовался: «Как наши дела?» «Все как было велено, Иван Николаевич, комар носу не подточит», — закивал Шишковский головой и тоже приложился к своему пиву. Господин Коршунов самолично занимался прошением на аудиенцию надобному нам посольству. Сдается мне, что не сегодня-завтра следует ожидать дорогих гостей. «Добро», — удовлетворенно улыбнулся я. «Что с рыбалкой? И чем занимается господин Копытов?» «Для рыбалки все готово. Не извольте беспокоиться. Вот вся опись». Он протянул мне список зафрахтованных мелких судов с местами их базирования. А господин Копытов сказался хворым. И с конца марта носу из дома не кажет. И в совете не появляется. Токма мне сдается, что охрана у порога не охраняет его, но стережет. И Коршунов бывал у него два раза. «Никак о здоровье справлялся», — усмехнулся Шишковский, освоившийся в обстановке, и добавил: «А вот измайловцев, Иван Николаевич, из столицы на маневры отослали». Следующие несколько дней прошли в ожидании информации о посольстве и корректировке плана на основе информации старших групп, для встречи с которыми я по ходу дела присмотрел неподалеку еще один кабачок, чтобы сильно не мозолить глаза людям в одном месте. А вот 23 апреля Семен Иванович сообщил, что посольство приближается к столице, но в город его не пустят, а тормознут в Гатчине, гостеприимно предложив провести там ночевку перед крайним дневным переходом до места назначения. Ведь в этом мире гатчинское имение, подаренное Екатериной Алексеевной в 1765 году своему тогда еще фавориту Григорию Орлову, так и осталось в семье Орловых и сейчас находится в полном распоряжении Алексея. «Если Алексей Орлов, — подумал я, — рассчитывает на мое прибытие в составе посольства, или даже просто подозревает об исходящей от него опасности, то такое решение выглядит абсолютно логичным. Было посольство, да все вышло. и можно сделать такие же честнейшие глаза, как у Людвига Аристарховича, задавая ему любимый вопрос: «А кто это сделал?» И тут же самому на него ответить: «А я тут ни при чем, никакого посольства не видел, может, заблудилась по дороге?» Не знаю, какую там игру затеял Алексей Орлов, но человек он точно амбициозный, и перед возможностью использовать меня в своих интересах, но и между делом отомстить за брата, устоять не сможет. Поэтому наверняка он займется всеми делами лично. И что самое важное, постарается скрыть хотя бы на время свои действия от остальных членов совета, сыграв тем самым невольно на нашей стороне. 25 апреля 1774 года. «Доброе утро, Самуил Карлович!» Вошел я вслед за бойцами в кабинет главного командира Кронштадтского порта контр-адмирала Грейга. «Отличный аромат! Угостите кофе!» Вскочившего из-за стола хозяина кабинета уже освобождали от имевшегося вооружения, а его выпученные от непонимания ситуации глаза взирали на меня, как на инопланетянина. Поэтому я не стал дожидаться ответа и сам налил себе маленькую чашечку. Сделав глоток, я похвалил напиток и спросил: «Шотландского я не знаю, но если вам удобнее на английском, скажите, знаете меня?» Грейк отрицательно помотал головой и, наконец, подал голос: «Мне удобно на русском. Вас я не знаю. Чего вам надобно? И что с караульными матросами?» «Похвально», — покачал я головой. «Забота о своих людях многое говорит о вас, контр-адмирал. С ними все будет в порядке. Головы крепкие, как говорится. До свадьбы заживет. А вот состоятся ли те самые свадьбы и доживут ли они до них, во многом сейчас зависит именно от вас. Ну ладно, достаточно загадок на сегодня. Я император Скандинавии, и у меня к вам есть деловое предложение. Но для начала прочтите вот эти бумаги». После этих слов у Грейга в дополнение к выпученным глазам еще и открылся рот. А я, положив на стол материалы разработки заговора Орлова-Панина, забрал свой кофе и прошел к окну его кабинета, выходящему на акваторию Финского залива. За окном уже вовсю вступила в свои права весна. Неутомимые чайки купались в восходящих потоках прогретого ярким солнцем воздуха. Рыбаки с азартом ловили корюшку. И только стоящие у стенок и ветшающие боевые корабли, давно не принимавшие на бушприт штормовую волну, взирали на всю эту суету с молчаливым спокойствием умудренных жизнью стариков, понимающих, что их дни на закате. «Прочли?» — повернулся я к собеседнику. «Как вы могли понять, это доклады обер-секретаря тайной экспедиции Степана Ивановича Шишковского, о котором вы, вероятно, наслышаны, покойной императрице Екатерине Алексеевне, и письмо императора Иосифа II, также покойному наследнику престола Павлу Петровичу. Думаю, что комментарии здесь излишни. Граф Алексей Орлов – преступник и цареубийца. А сей момент он держит под домашним арестом графа Разумовского, тоже члена Верховного Тайного Совета. Собирается арестовать и, возможно, тайно уничтожить мое посольство из Курляндии. И не исключено, что в итоге узурпирует власть». Аккуратно сложив документы стопочкой на столе, Грейк долго их выравнивал, видимо, пытаясь прийти в себя и сформулировать фразу. И, наконец, спросил: «Зачем вы все это мне показали? И что вам угодно от меня, Ваше Величество?» «Ничего сложного, Самуил Карлович», — присел я на кресло у стола. «Я русский офицер. В то время как вы били турка под Чесмой, мы с князем Потемкиным брали Крым. и то, что я стал императором Скандинавии, ничего не меняет. Вот вы, шотландец на русской службе, вдруг узнаете, что вашей родине грозит опасность, сейчас неважно какая, а у вас есть возможность помешать этому. Что вы будете делать?» Грейк развел руками. «Ответ очевиден, ваше величество. Постараюсь помочь родине». «Я собираюсь сделать именно это – помочь своей родине. На престоле – бастард, фактическая власть у заговорщиков и цареубийц. Империю разорвали на куски. Народное ополчение весной начнет наступление на Казань и Нижний Новгород. А теперь граф Орлов пытается спровоцировать меня на войну. Ведь проигнорировать нападение на посольство будет невозможно. Довольно. Я хочу прекратить все это. Позвольте один вопрос, ваше величество. Задумчиво посмотрел он на меня и, увидев утвердительный кивок, продолжил. Соглашусь с вами по поводу положения в империи. Но, как вы верно отметили, когда вы с князем Потемкиным брали Крым, я под командой графа Орлова жег турка подчисмой. Он тоже русский офицер. И зачем же тогда ему пытаться втянуть нас в войну, которой мы совершенно не готовы? Здесь что-то не сходится. Для меня это тоже пока загадка, пожал я плечами. Как говорится, поймаем, спросим. Но факты вещь упрямая. Поэтому, если дойдет до войны, то героизма русских моряков будет совершенно недостаточно, чтобы на этих развалинах, показал я настоящие за окном корабли, противостоять полусотне линейных кораблей адмирала Сидерстрёма. Вот и помогите мне не допустить этой бессмысленной бойни. В то же время Гатчинское имение, 40 километров южнее Санкт-Петербурга. Узнав вчера вечером о прибытии посольства, Алексей Орлов уже в 10 часов утра оказался в Гатчине, где его встретил офицер, отвечающий за прием посла. «Вот ваше сиятельство», — принялся подавать ему посольские документы офицер. «Все бумаги в порядке. Верительная грамота полномочного посла Его Величества Императора Скандинавии. Далее утвержденное Его Императорским Величеством прошение». «Тьфу ты, болван!» — вспылил разгоряченный Орлов. «Что ты мне это прошение суешь? Я сам за него ходатайствовал. Ты багаж и кареты послов Энтих проверил, как я велел?» «Так точно, ваше сиятельство!» — рявкнул офицер и принялся исправлять свою оплошность. «Все проверено тщательнейшим образом. Тайников не обнаружено. Оружие у охраны посла изъято. 18 пистолетов, шпаги, кинжалы. Ничего необычного. Дары пересчитаны и сверены с таможенной описью. Все сходится. Посол и сопровождающие его лица претензий не высказывали. Завтрак уже откушали. Теперича вас дожидаются». «Ладно, пошли», — махнул рукой Орлов. «Посмотрим на энто посольство». «Я барон фон Дерховен, полномочный посол Его Величества Императора Скандинавии, короля Дании, Норвегии, Швеции и Пруссии, великого князя Константинополя, Новороссии и Галиции, герцога Финляндии, Курляндии и Мальты. По какому праву нам не позволяют продолжить путь в столицу? Все бумаги в полном порядке», — резко высказался вместо приветствия курляндец. Убедившись, что перед ним точно не император Иван, Орлов мило улыбнулся и промолвил примирительным тоном. «Причин для беспокойства совершенно нет, господин посол. Особняк, принадлежавший прежнему послу, пришел в негодный вид, а управиться в срок не успели. Посему будет сподручнее задержаться здесь на несколько дней. Все одно Его Императорское Величество не сможет принять вас в ближайшее время. Ему не здоровится». Барон задумался на мгновение, а затем, сменив гнев на милость, индифферентно кивнул в знак согласия. «Как вам будет угодно, «Ага, едва не запамятовал», — применил Орлов свой излюбленный психологический приемчик. «Лейб-медику требуется провести осмотр всех членов посольства на предмет наличия хворей, дабы обезопасить здоровье его императорского величества». «Я распоряжусь. Секретарь посольства все организует», — все так же невозмутимо ответил барон и, допустив в голос сарказма, добавил: «Вам бы тоже не мешало показаться лейб-медику. Наши эскулапы считают расстройство памяти дурным предзнаменованием». Орлов к этому времени еще не принял окончательного решения о судьбе посольства, поэтому сейчас ему ничего другого не оставалось, как пропустить мимо ушей эту шпильку в свой адрес и поблагодарить посла за заботу. Проверка посольства лейб-медикам тоже ничего не дала. Орлов был наслышан о том, что в окружении императора Ивана находятся весьма физически развитые мужчины, отменные кулачные бойцы и отчаянные воины, поэтому возлагал большие надежды на телесный осмотр. Но в составе посольства оказались сплошь обычные люди, можно сказать, курляндские замухрышки, без шрамов, сбитых костяшек и сломанных носов и ушей, которые за версту выдают любителей помахать кулаками. Повторный осмотр карет и прочего имущества, в котором Орлов участвовал лично, также окончился пшиком. Ничего предосудительного обнаружить не удалось. Граф нутром чуял подвох, но долго не мог понять, в чем суть, пока вновь не прокрутил в голове разговор с послом. Слишком уж спокойным оказался барон, узнав о задержании посольства в Гатчине на неопределенный срок и необходимости телесного осмотра. Так можно вести себя только в двух случаях: когда ты просто уверен в своей невиновности, либо когда... Страшная догадка вдруг осенила Орлова. Император Иван хотел выманить его из столицы и добился своего. Через полчаса, поднимая клубы пыли уже на просохшей к концу апреля дороге, карета Орлова умчалась в сторону столицы.